Глава 13. Эвелин Грейвс. Я влипла. Кто мог ожидать, что сразу после съемки для парфюма, где я всего лишь снимала бэкстейджи, Мия вручит мне костюмы и отправит с водителем в Сити навстречу. Она дала указание посмотреть своим взглядом на то, как сядут костюмы, и помочь человеку определиться. Кто является этим загадочным человеком, я не знаю. Мия всячески уходила от ответа на мой вопрос. Сказала, что это неважно. Теперь я стою перед входом на закрытую охраняемую территорию и жду, пока охранники проверят паспорт. Здесь живет кто-то очень богатый. Судя по расположению этого новейшего жилого комплекса в центре Сити, внутренний двор которого утопает в зелени, стоимость квартир тут колоссально высокая. Мне отдают документы, двери, наконец, открываются. Передо мной предстают аккуратно постриженные газоны, дорожки, украшенные высокими фонарями с золотой отделкой, фасады с дизайнерскими элементами. Я ввожу код, который мне отправила Мия, и, наконец, захожу в само здание. Легкое волнение проходится холодом по коже. Подобные встречи не всегда проходят удачно. Иногда попадаются слишком высокомерные личности, которые видят всех вокруг только с высоты своего золотого трона. И, к сожалению, приходится быстро успокаиваться и не показывать характер. Так устроен мир знаменитостей. Стучусь. «Давай, просто дождись, пока откроют чёртову дверь. Тебе нужно отдать дурацкий костюм. Ничего особенного. Глубокий вдох, затем выдох». Она с легкостью распахивается. Меня никто не встречает, хотя, судя по датчикам и коду, человеку явно должно было прийти оповещение о госте. Неуверенно ступаю вперед и останавливаюсь на пороге. «Эй!» — громко говорю. «Это помощница Мии! Я принесла вещи!» Тишина напрягает. А квартира кажется огромной. С порога мне удается увидеть две гигантские комнаты и длинный коридор, ведущий на кухню или в ванную. «Кто-нибудь дома?» — вновь спрашиваю я, жалея в ту же секунду. «О, мой бог! Нет, нет, нет! Только не Даниэль Дюран. И только не в одном полотенце, висящем на его бедрах. За что? Если бы я только знала, что он здесь, то ни за что ноги моей не было бы в этом доме». Я остаюсь стоять, как вкопанная. Сердце останавливается на несколько секунд, а затем бешеным ритмом отбивает гимн моего позора. Еще раз. Я влипла. Идеальный пресс этого парня заставляет щеки покраснеть. Я еле сдерживаюсь, чтобы не опустить взгляд ниже, куда ведут сильные рельефные мышцы. Он взмахивает мокрыми волосами, подходя все ближе по коридору. «Так, он парень Мии, а еще законченный кретин. Мне нельзя на него пялиться». Ни в этой, ни в какой другой вселенной Даниэль Дюран не заставит меня тешить его чересчур раздутое эго. Я нервно опускаю взгляд в пол. И, извините, делаю глубокий вдох. Принесла вещи от Мии. Да что со мной? Как ты вошла? Слегка хриплый голос звучит так, что каждая клеточка тела напрягается. Понимаю, что растекаюсь лужицей перед ним. Больше никогда не стану тушеваться перед парнем. Нужно взять себя в руки. В момент выпрямляю спину и поднимаю взгляд, встречая его карие глаза. Сталь против стали, Дюран. У меня был код. Я несколько раз стучала. Думаешь, я мог услышать в такой квартире? Он взмахивает руками, предлагая оценить масштабы его апартаментов. Очень скромно, Даниэль. Очень. Вещи. Я стараюсь передать ему вешалки, не пялись на голое тело, но выходит плохо. И он, замечая мою неловкость, как будто специально проводит рукой по кубикам, поднимаясь к шее. Его взгляд — едва уловимая искра между шутливым интересом и желанием увидеть, как я потеряюсь в этом моменте. Дьявольская ухмылка сбивает с толку. Он думает, что я смутилась перед разгоряченным спортивным телом. Но я не сахарная вата, Даниэль. Больше нет. Пол подо мной уже начинает плавиться. Я чувствую жар от ступней, поднимающийся как тягучая лава, достающая до самых укромных мест. Воздух тяжелый, пропитанный ароматом древесного геля для душа. Спасибо. Неужели он действительно поблагодарил? Он берет вещи из моих рук, и мы слегка соприкасаемся кожей. моя холодная с его горячей. Он сосредоточенно наблюдает за реакцией. Напряжение между нами появилось с первых встреч. Я ощущала его недоверие к себе и осторожничала в ответ. И сейчас, когда мы на его территории одни, я будто вижу то, что не следует, его изнанку. «Разденешься?» — нарушает молчаливое напряжение он. «Что?» Он смеется, а воздух все больше пропитывается неловкостью от его двусмысленных фраз. «Будешь тут стоять или пройдешь в комнату без верхней одежды?» «А...» — до меня доходит смысл сказанного. «Пройду». Он вешает костюмы на крючок и подходит ближе. Я разворачиваюсь и в следующую секунду теряю дар речи. Даниэль помогает мне стянуть куртку и вешает ее в гардеробную. А я медленно схожу с ума, думая о полотенце, которое еле держится на его бедрах. Чай, кофе. Нет, спасибо. Быстрее бы уйти отсюда. Тогда я переоденусь, — говорит Даниэль. Можно мне посмотреть? Даниэль застывает с ухмылкой на губах. И я понимаю, что моя фраза прозвучала совсем не так. Какой ужас! Что со мной сегодня? Позор! Проклятье! Ругаюсь я. Я имела в виду посмотреть на образы. Мия попросила подсказать, какой больше подойдет. Так ты, Эвелин, еще и стилистом подрабатываешь? Сколько у тебя профессий? Как получится. Или как пожелает Мия. На деле все зависит от ее просьб. Что-то я умею делать хорошо, а чему-то учусь в процессе. Когда ты ассистент звезды, приходится быть разной. Я скоро вернусь. Можешь пройти в гостиную. Он показывает рукой на темную комнату. Киваю и иду туда, желая, чтобы этот день поскорее закончился. Восстанавливаю дыхание и мечтаю об успокаивающей ванне. Осматриваю комнату и с любопытством прокручиваю в голове мысль, когда же Мия с Даниэлем планируют съехаться. Отношения Мии — одна из самых неожиданных новостей года, и мне любопытно, как Мия в них проявляется. Торопится ли жить вместе? Задумывается ли, что проведет с ним всю жизнь? Внимание привлекают полки из темного дерева, встроенные так, чтобы удерживать и выставлять на показ большую коллекцию наград. А у Даниэля их очень много. Трофеи, сияющие полированным металлом и гравировками, каждый из которых увековечивает победу в гонках. Его гордость. Большое окно, украшенное черными бархатными шторами, пропускает лишь тонкую полоску света, создавая в комнате полумрак. Он любит темноту? Стилист готов оценивать образ? Я вздрагиваю и оборачиваюсь на голос Даниэля. Эффектно. Он в черных джинсах и кожаной черной куртке на голое тело выглядит как модель с обложки журнала. Образ подходит под его острые черты лица и едва заметную щетину. Неплохо. Даю скромную оценку. Значит, нужно переодеться. Он прищуривается и с неким вызовом изучает меня. Потому что должно быть отлично. Не знаю, какой образ Мия выбрала вторым. Мне вообще почти ничего не сказали про завтрашнюю фотосессию. Итан лишь отправил сообщение, чтобы я была завтра свободна, а Мия обмолвилась о забронированной студии. Чувствую, ночью я буду искать референсы для съемки и думать над тем, как можно использовать пространство студии. Почему бы тебе не надеть свою куртку? У меня возникает идея. Ту, которая с логотипом команды. Она бы олицетворяла тебя настоящего. Не хочу отвешивать тебе комплименты, но ты выглядишь в ней как победитель. Думаю, мы могли бы поиграть с этим на съемке. Даниэль молча слушает. Хорошо. Его спокойный тон заставляет засомневаться, что идея ему понравилась. Я не настаиваю, просто идея. И можешь примерить второй образ? Мия же не зря его составляла. Он закусывает губу в раздумьях. В этом полумраке его глаза изучают мой силуэт. Он действительно слушает меня. Как скажешь. Примерю еще и второй. Но второй точно мимо. Даниэль выходит в классических брюках, расстегнутой белой рубашке. В руках у него портупея. А это к чему? Ремень на брюках уже есть. Это не ремень. Мне становится смешно, но я стараюсь не показывать этого. «А что?» Я подхожу к нему ближе. «Позволишь?» Беру портупею, медленно обвиваю его шею и тяну ниже, застегивая на торсе. Он замирает. Я ощущаю на себе учащенное дыхание Дюрана. «Это портупея», — объясняю на одном дыхании. «Что-то вроде ремня, но на тело». Мия, видимо, положила эту деталь для другого занятия. Он прочищает горло кашлем. Я, кажется, краснею, понимая, что он имеет в виду. Уверена, для образа тоже подойдет. Стараюсь говорить, как ни в чем не бывало. Универсальная штука. Нужно определиться с выбором. Позвонишь Мии? Думаю, вдвоем вы точно сможете решить, что лучше. Он растерянно оглядывается по сторонам. Очевидно, мы достигли пика неловкости. Хорошо. Тогда я пойду? Медленно обхожу Даниэля и слегка расслабляюсь. Этот вечер почти закончился. О, да. Эвелин! Он останавливает меня. Его взгляд немного суетливый. Даниэль зачесывает волосы рукой назад и продолжает спустя несколько секунд. Извини, что нагрубил тебе в ресторане. Теплота разливается в груди. Когда человек признает ошибку, то показывает себя как сильного и зрелого. Поэтому я отвечаю Дюрану легкой улыбкой. До завтра. Я покидаю квартиру Даниэля с надеждой, что, быть может, мы сработаемся. Быть может.